и совершенно не надо забывать о случившемся», — мягко заметил Саймон. «Просто мудро отложи сладкую месть на более подходящее время. Сначала основное, приоритетное дело, потом уже личные счеты и обиды. А что, если эти двое просто улетят отсюда и растворятся в космосе?» «Определенно не улетят», — с полной уверенностью ответил опытный Саймон. «Корен их ни за что не выпустит из системы. Барон тоже явно в них серьезно заинтересован. У нас обязательно еще появится прекрасный шанс окончательно разобраться с ними по полной программе». Варлок медленно кивнул, хотя в его темных глазах все еще отчетливо читалась плохо скрываемая, тлеющая ярость. «Тогда что делать с этим проклятым заданием?» «Старик бесследно исчез, все следы давно простыли. Как мы найдем то ценное, что остро нужно могущественному Бальтазару?» «У нас имеются определенные зацепки», — Саймон уверенно активировал сложный голографический проектор, и в воздухе мгновенно появилась детальная трехмерная схема всей космической станции. Загадочный кадр Тирайн не мог просто взять и раствориться в воздухе без следа. Кто-то влиятельный ему основательно помог. Кто-то с серьезными ресурсами и обширными связями. Сам барон. Крайне сомнительно, он сам его активно ищет повсюду. Скорее, кто-то авторитетный из местных кланов, с которыми старик тайно встречался. Помнишь, лейтенант Хаммер подробно рассказывал тебе о трех загадочных визитерах? Что-то смутно припоминаю, Варлок нахмурился. Объясни мне лучше и подробнее, зачем им всем понадобился этот никчемный старик. Признаюсь честно, что ровным счетом ничего не понял из того, что туманно говорил нам Бальтазар. Потому что ты тогда думал совсем о другом, а не слушал внимательно, укоризненно заметил Саймон. У него в баронстве какая-то солидная доля имеется. Найдем его и методично вытрясем из него эту долю, станет полностью наша. Это же проще простого. Если бы действительно все оказалось запросто, служба безопасности давно бы его обнаружила и взяла. Саймон умело увеличил нужный участок голографической схемы, наглядно показывающий престижный элитный сектор станции. Пока хитроумный Корен занимается нашими незадачливыми торговцами, мы можем вплотную заняться настоящими виновниками таинственного исчезновения старика. Варлок сосредоточенно и внимательно изучал сложную схему, его опытный мозг уже начал работать в привычном, отлаженном режиме планирования масштабной операции. Три влиятельных клана. Которые конкретно из них? А я точно не знаю, уверенно отозвался Саймон. Все три мощных аварских клана, находящихся сейчас на станции, имеют свои законные интересы и существенные доли в местном баронстве. Убедительный мотив тоже есть у всех без исключения, задумчиво пробормотал Варлок. Хитрый кадр вполне мог предложить им нечто по-настоящему ценное в обмен за надежную помощь и защиту. Именно так. И теперь нам крайне необходимо выяснить, кто именно из них заключил с ним тайную сделку. Варлок откинулся в удобном кресле, спокойно обдумывая полученную новую информацию. «И как ты предлагаешь действовать дальше?» «Предельно деликатно», — особо подчеркнул мудрый Саймон. «Никаких громких взрывов, никаких прямых угроз и запугиваний. Исключительно чистая разведка и осторожные дипломатические переговоры. А если кто-то из них окажется принципиально неразговорчивым? Тогда применим более убедительные и действенные аргументы», — холодно улыбнулся Саймон. «Но сначала обязательно попробуем цивилизованный подход». Варлок удовлетворенно кивнул, его мрачное настроение заметно и ощутимо улучшилось. Наличие четкого, продуманного плана действий всегда благотворно действовало на него успокаивающе. С кого начнем наступление? С влиятельного клана Велитар. Их признанный лидер, Маргнет Вольф, широко известен своей неуемной жадностью и алчностью. Если хитроумный кадр предложил ему что-то действительно ценное и прибыльное, жадный Маргнет просто не смог бы устоять перед искушением. Превосходно. Когда приступаем? Завтра с утра. Сегодня разумно дадим всей ситуации немного остыть и успокоиться. Пусть подозрительный Корен думает, что мы смиренно сидим тихо и зализываем болезненные раны. Варлок решительно встал и неспешно подошел к бронированному окну, внимательно наблюдая за кипучей ночной жизнью огромной станции. Далеко внизу ярко мерцали разноцветные огни реклам, непрерывно сновали транспортные платформы, кипела обычная, размеренная жизнь космической станции. «Знаешь, Саймон, порой мне кажется, что мы излишне усложняем абсолютно все», — задумчиво протянул он. «В каком именно смысле?» В старые добрые времена все оказывалось гораздо проще и понятнее. Захотел что-то получить, взял силой. Кто-то серьезно мешает, немедленно убрал с дороги навсегда. Никаких изощренных интриг, никаких сложных многоходовых планов. Саймон снисходительно усмехнулся. В те далекие старые времена мы оставались всего лишь мелкими пиратами, которые грабили беззащитные торговые корабли на глухих окраинах империй. Теперь же мы играем в большой, серьезной игре, где ставки измеряются отнюдь не жалкими тысячами кредов, а многими миллионами кредов и жизнями разумных. Иногда мне искренне не хватает той простоты. Ностальгия — это непозволительная роскошь, которую мы не можем себе позволить, — холодно и безжалостно заметил Саймон. Могущественный Бальтазар послал нас сюда отнюдь не грабить очередного жалкого торговца. Он пытается кардинально легализовать весь наш прибыльный бизнес. Вот и веди себя как солидный, респектабельный бизнесмен, а не как мелкий пират. Варлок решительно повернулся от панорамного окна, и в его темных глазах снова загорелся знакомый всем огонек непоколебимой решимости. «Ты абсолютно прав во всем. Завтра обстоятельно пообщаемся с кланами. А с торговцами окончательно разберемся несколько позже». «Мудрое и взвешенное решение», — одобрительно кивнул Саймон. «А сейчас настоятельно предлагаю хорошенько отдохнуть. Завтра определенно предстоит тяжелый и напряженный день». Варлок согласно кивнул и уверенно направился к выходу из просторной гостиной. У дубовой двери он внезапно остановился и обернулся. «Саймон, а что если эти загадочные торговцы каким-то образом связаны с таинственным исчезновением старика? Тогда мы элегантно убьем двух зайцев одним метким выстрелом», — ответил Саймон с холодной, хищной улыбкой. «Найдем пропавшего Кадара и сладко отомстим за нанесенное унижение. Но пока это только предположение». «Хорошо», — Варлок замялся на пороге. «Ты девочек заказал на вечер?» «Давным-давно заказал, и тебе тоже самых лучших», — беззаботно отмахнулся Саймон. Долгая ночь прошла на удивление спокойно и мирно. Никто больше не пытался тайно проникнуть в охраняемый ангар, не раздавалось никаких тревожных сигналов или подозрительных звуков. Ранним утром мы основательно готовились к очередному обязательному визиту в службу безопасности.